Часть первая. Что бы вы предпочли? Любить без меры и без меры страдать? Или же любить умеренно и страдать умеренно? Это, на мой взгляд, кардинальный вопрос. Быть может, кто-то возразит и будет прав, что вопрос так не ставится. Выбора-то не существует. Будь у нас выбор, можно было бы поразмыслить, но выбора нет. А значит, нет и предмета для размышлений. Разве мы способны регулировать меру любви? Если да, то любовь тут ни при чем. Как именно это называется, не знаю, но точно не любовь. У большинства из нас есть наготове только одна история. Не поймите превратно, я вовсе не утверждаю, будто в жизни каждого случается лишь одно событие. Событий происходит бесчисленное множество, о них можно сложить сколько угодно историй, но существенно одна единственная, в конечном счете только ее и стоит рассказывать. Здесь рассказана моя история. Но тут возникает первая загвоздка. Если история одна единственная, значит, человек не раз ее пересказывал, хотя бы самому себе, как происходит и здесь. Тогда вопрос, приближают эти пересказы истинную картину событий или отдаляют? С уверенностью сказать не могу. Есть такой способ это проверить, посмотреть, становится с годами рассказчик в своем изложении достойнее или ничтожнее. Нарастание ничтожности указывает, вероятно, на более высокую степень правдивости. Вместе с тем, ретроспективный взгляд таит в себе опасность антигероики. Самокритика может оказаться специфической формой самовосхваления. Так что мне надо проявить осмотрительность. Что ж, с годами я научился быть осмотрительным. Сейчас я столь же осмотрителен, сколь прежде был безогляден или безрассуден. Бывает у одного слова два антонима. Время, место, социальная среда. Не знаю, насколько они важны в рассказах о любви. Возможно, в старинных книгах, в классической литературе, где ведутся битвы между любовью и долгом, любовью и верой, любовью и отечеством. Эта история другого рода. Ну, если вы уж так настаиваете. Время более полувека назад. Место южнее Лондона, милях в 15. Социальная среда, как раньше говорилось, маклерский пояс. Правда, биржевых маклеров я там в глаза не видел. Особняки либо фахверковые, либо облицованные камнем. Живые изгороди из вечно зеленых кустарников, лавра и бука. Еще не знающие желтой разметки и парковочных карманов шоссе с придорожными канавами. В ту пору на пути в Лондон можно было припарковаться почти в любом месте. Наша пригородная зона носила уютное прозвание «деревня». И когда-то давно, по всей видимости, таково и считалось. Затем там построили железнодорожный вокзал, откуда мужчины в костюмах отправлялись на работу в Лондон с понедельника по пятницу, а некоторые еще и на дополнительные полдня по субботам. Появились остановка междугородного автобуса, пешеходный переход, отмеченный оранжевыми сигнальными маячками, почтовое отделение, церковь, освященная без затей в честь святого Михаила, паб, универмаг, аптека, парикмахерская, а также бензоколонка и при ней небольшой автосервис. По утрам гудели в рожок развозчики молока. Покупатели могли выбирать между фирмами «Экспресс» и «Юнайтед Дейрис». По вечерам и в выходные дни, кроме субботы, стрекотали бензиновые газонокосилки. На деревенском лугу шумно и неумело играли в крикет. Имелось поле для гольфа, действовал теннисный клуб. Садоводов радовала супесчаная почва. Лондонская глина до этих мест не дотягивалась. Недавно в деревне открылась кулинария, чей европейский ассортимент — копченые сыры, похожие на связки ослиных пенисов, шишковатые купаты, некоторые сочли диверсией. При этом молодые хозяйки стали готовить более изобретательно, и мужья в большинстве своем только радовались. Из двух доступных телеканалов большой популярностью пользовался BBC, нежели ITV. Спиртное обычно пили только после рабочей недели. В аптеке предлагались хоть пластырь от бородавок, хоть сухой шампунь в пузатых флакончиках, но только не противозачаточные средства. В универмаге лежала снотворная Advertiser and Gazette, но никакой порнографии, даже мягкой, не было и в помине. За товарами интимного назначения приходилось ездить в Лондон. Живя в деревне, я в основном спокойно относился к этим ограничениям. Ну ладно, повыступал в качестве риэлтора, и хватит. В 10 милях располагалось настоящее агентство по недвижимости. Еще, не спрашивайте меня о погоде. Но не могу я упомнить погодные условия, сопутствовавшие моей жизни. Я только усвоил, что жаркое солнце активно побуждает к сексу, что первый снег вызывает восторг, а холод и сырость провоцируют те ранние симптомы, которые в конечном счете приводят к двухполюсному протезированию тазобедренного сустава. Но ни одно важное событие моей жизни не имело своим фоном, а тем более причиной, какие-либо погодные условия, так что, если позволите, метеорология будет исключена из моего рассказа. Впрочем, если я упомяну, что играл в теннис на травяном корте, никто не помешает вам заключить, что в тот момент не было ни дождя, ни снега. Теннисный клуб. Кто бы мог подумать, что начнется все именно там. В юности я считал это место пригородным филиалом молодежного крыла партии консерваторов. У меня была ракетка, я немного играл, но точно так же мог выполнить пару полезных оверов в крикете и постоять на воротах в футболе надежно и подчас с долей риска. Не обладая особыми талантами, в спорте я был азартен. По окончании первого курса я приехал на 3 месяца домой, где откровенно и бессовестно скучал. Нынешняя молодежь даже не представляет, насколько затруднены были тогда всякие контакты. Почти все мои друзья разлетелись на каникулы кто куда, а телефонные звонки, ввиду негласного, но отчетливого родительского неодобрения, сводились к минимуму. Письмо. Ответное письмо. Тягомотное, одинокое занятие. Моя мать, видимо, в надежде, что я встречу какую-нибудь милую блондиночку Кристину или бойкую Вирджинию с черными локонами, и то, и другое вполне отвечало устойчивой, хотя и неявной консервативной традиции, предложила мне записаться в теннисный клуб и даже выразил готовность оплатить мое членство. Я про себя посмеялся над подоплекой материнского предложения. В мои планы совершенно не входило обосноваться в предместье с клубной женой-теннисисткой, произвести на свет среднестатистически 2,4 ребенка, а когда придет срок, проследить, чтобы каждый из детей нашел себе пару в теннисном клубе. И так далее, словно в гулкой анфиладе зеркальных комнат, ведущих к бесконечному листопадно-вечно зеленому будущему. На мамино предложение я согласился, но воспринял его в сугубо сатирическом ключе. Записался, получил приглашение войти в игру. Целью такого приглашения была безмолвная, по-английски тактичная проверка не столько спортивного мастерства, сколько общего уровня и светских манер. Если ничего отрицательного за тобой не замечали, то в тебе автоматически признавались положительные качества. Вот так это работало. Мамиными заботами моя теннисная форма приобрела безупречную белизну, а шорты украсились отчетливыми параллельными стрелками. На корте я не позволял себе бранных слов и старательно сдерживал отрыжку и газы. При ударе справа активно работал кистью, в целом выглядел самоучкой-оптимистом, то есть играл так, как от меня ожидали, избегая своих любимых подрезок и не целясь сопернику в корпус. Подача, выход к сетке, удар с лета, еще один удар с лета, укороченный, свеча, готовность оценить противоборствующую сторону, супер, и проявить заботу о партнере, я. Выиграв мяч, я не заносился, победе радовался сдержанно, скорбно качал головой, когда проигрывал сет. Притворство давалось мне легко, так что круглогодичные Хьюго и Каролины охотно взяли меня под крыло, как летнего игрока. Хьюго наперебой повторяли, что я повысил средний IQ теннисного клуба и вместе с тем понизил средний возраст. Один упорно говорил мне «эрудит и гер-профессор», тонко намекая на то, что я окончил первый курс Сассекского университета. Каролины обращались со мной вполне приветливо, хотя и с настороженностью. Им было виднее, как держаться в присутствии Хьюго. Это племя выхолащивало мой природный азарт. Я старался как можно техничнее выполнять каждый удар, но не рвался к победе, а временами даже играл в поддавки. При малозаметном ауте показывал сопернику два больших пальца и выкрикивал «супер!». Аналогичным образом, подачу, где-то на дюйм выходившую за линии, я встречал медленным кивком и переходил на другую половину площадки в ожидании следующей подачи. «Славный малый», — сказал как-то про меня один Хьюго другому, а я услышал. Если мне случалось проиграть, то во время финального рукопожатия соперник непременно слышал от меня похвалу в адрес той или иной особенности своей игры. «Подачи в левый угол, все на вылет», — проникновенно говорил я, не рассчитывая задерживаться в теннисном клубе более чем на пару месяцев, я не хотел раскрываться перед посторонними. Примерно через 3 недели после оформления моего временного членского билета клуб организовал турнир смешанных пар, образованных при помощи жеребьевки. Участники тянули бумажки с именем партнера. Позже, мне помнится, пришло в голову выражение «счастливый жребий». Не зря же так говорится, правда? Моей партнершей оказалась миссис Сьюзен Маклауд. Явно не Каролина. По моим прикидкам, ей слегка перевалило за 40. Волосы, стянутые на затылке лентой, открывали уши, но это я заметил не сразу. На корт она вышла в белом теннисном платье с зеленым кантом и зелеными пуговками на груди. Практически одного роста со мной, а во мне, когда вытягиваюсь в положении лежа и тем самым прибавляю себе пару сантиметров, можно намерить 1,75 м. «Какую выбираешь?» — спросила она. «В смысле, правую сторону или левую?» «А, простите, на самом деле мне все равно». «Тогда для начала вставай на правую». В первом матче играли по одному сету на вылет. Нашими соперниками оказались раскормленный Хьюго и квадратная Каролина. Я носился по площадке, считая своим долгом брать на себя как можно больше мячей, и поначалу, когда оказывался у сетки, оборачивался посмотреть, как справляется моя партнерша и отбит ли мяч. Каждый раз я убеждался, что мяч отбит хорошим ударом с отскока, и вскоре расслабился, перестал вертеть головой и почему-то очень-очень захотел выиграть. Мы победили со счетом 6-2. Когда мы сидели со стаканами лимонно-ячменного напитка, я сказал: «Спасибо, что прикрывали мне тыл». Пару раз я тянулся вдоль сетки, чтобы перехватить мяч, но не успевал и только раздражал миссис Маклауд. Обычно говорится: «Хорошая игра, партнер». У нее были серо-голубые глаза и неугасающая улыбка. И на подаче попробуй встать чуть ближе к боковой линии, угол будет острее. Я кивнул и принял к сведению ее совет. не испытав ни малейшего щелчка по самолюбию, чего было бы не избежать, поступи этот совет от какого-нибудь Хьюго. Что-то еще? В парной игре самое уязвимое место — середина. Благодарю вас, миссис Маклауд. Сьюзен, хорошо, что не Каролина, вырвалась у меня. Она усмехнулась, как будто точно знала, что имеется в виду. Но возможно ли такое? «Ваш супруг тоже играет?» «Мой супруг? Мистер С.Б.?» Она рассмеялась. «Нет, он признает только гольф. Я считаю, это в высшей степени неспортивно — бить по лежачему мячу. Ты согласен?» Ее ответ содержал такое количество смыслов, что я не сразу въехал, а потому лишь кивнул и хмыкнул себе под нос. Второй матч оказался труднее. Против пары, которая постоянно прерывала игру для неспешного, как при подготовке к свадьбе, обсуждения тактических вопросов. В какой-то момент я воспользовался дешевой уловкой. На подаче миссис Маклауд присел ниже края сетки, чтобы отвлечь принимающего. Пару очков мы таким способом выиграли. Но при счете 30-15, заслышав удар подачи, я слишком быстро выпрямился и получил мячом прямо в затылок. Театрально согнувшись, я рухнул под сетку. Кэролайн и Хьюго бросились ко мне, изображая беспокойность, а сзади слышался только безудержный смех и совсем уж детская переподача, что, естественно, тут же оспорили наши противники. Этот сет мы вырвали со скрипом и вышли в полуфинал. «Партия будет непростая», — предупредила миссис Маклауд. «Совсем другой уровень. Эти игроки уже слегка сдают позиции, но подарков не жди». Подарков и не случилось. Невзирая на мою суету, нас разгромили. Если я пытался контролировать середину площадки, мяч срезали кроссом. Когда закрывал углы, мяч прыгал по линии между квадратами подачи. Мы взяли всего два гейма, но большего и не заслужили. Присев на скамью, мы зачехлили ракетки. У меня была Данлоп Макс Плай, у нее Грей. «Извините, что подвел вас», — сказал я. «Никто никого не подвел. Очевидно, моя слабая сторона — тактическая наивность. Допустим, это прозвучало слегка напыщенно, и все равно меня удивили ее смешки». «Тебе бы расхаживать с Кейсом», — выговорила она. «Пожалуй, я буду звать тебя Кейси». Я улыбнулся. Мне понравилась идея с Кейсом. «У развилки дорожек, ведущих к душевым, я спросил, разрешите вас подвезти? Я на машине». Она посмотрела на меня как-то искоса. «Не будь у тебя машины, разрешить было бы проблематично». В ее ответе прозвучало нечто такое, что не позволило мне обидеться. «А как же твоя репутация?» «Моя репутация?» — переспросил я. «У меня вроде бы ее нет». «Неужели? Значит, нам придется ее создать. У каждого молодого человека должна быть хоть какая-то репутация». Сейчас, когда я делаю свои записи, в этой реплике сквозит больше проницательности, чем тогда. Ведь ничего не произошло. Я высадил миссис Маклауд на Даккерс-Лейн, а сам поехал домой и вкратце описал родителям события того дня. Турнир смешанных пар, жеребьевка. «Победный четвертьфинал, Пол», — изрекла мама. «Знать бы наперед, я непременно пошла бы за тебя поболеть». Мне подумалось, что сегодня и впредь тоже это было бы совсем не кстати. «Наверное, вы предвосхищаете события, но я вас не виню. Услышав историю нового знакомства, мы привычно помещаем ее в готовую рубрику. Со стороны виднее, где общее место, где банальность, тогда как сами участники событий видят лишь то, что глубоко лично и могло произойти только с ними. Мы говорим, да чего же непредсказуемо. Они говорят, как неожиданно. В ту пору, да и много лет спустя, при мысли о нас двоих, меня вечно преследовала нехватка слов, во всяком случае, уместных для описания наших отношений. Кстати, это, видимо, распространенная иллюзия. Влюбленным свойственно считать, будто их история не укладывается ни в какие рамки и рубрики. Моя мама, естественно, не страдала от нехватки слов. Как уже было сказано, я подвез миссис Маклауд до дома, и ничего не произошло. Такое повторялось еще раз, потом еще. Впрочем, ничего можно понимать по-разному. Не было ни прикосновений, ни поцелуев, ни признаний, не говоря уже об интригах и планах. Однако уже тогда, судя по одним лишь нашим позам, еще до того, как миссис Маклауд со смехом бросила мне пару фраз, прежде чем уйти по дорожке к дому, между нами зрел сговор. Заметьте, не сговор о каких-либо действиях, а просто сговор, в силу которого и она, и я в большей степени становились самими собой. Будь у нас на уме интрига или план, мы бы держались иначе. По всей вероятности, назначали бы тайные встречи, шифровали свои намерения, но мы были сама невинность, а потому меня поразило, когда мать, нарушив невыносимую скуку домашнего ужина, вдруг спросила: «Мы теперь подрабатываем частным извозом?» Ответом ей был мой недоуменный взгляд. Мать вечно прижимала меня к стенке. Отец по характеру был мягче и не судил слишком строго. Всегда надеялся, что проблемы рассосутся сами собой. Не будил лихо, пока оно тихо, и не гнал волну. Мать же, напротив, смотрела правде в глаза и не заметала мусор под ковер. Именно таким набором затертых клише я и характеризовал скрипучую телегу родительского брака в свои бескомпромиссные 19 лет. Впрочем, коль скоро берешься судить, надо признаться, что скрипучая телега — тоже затертое клише. Но в студенческие годы я ничего такого не признавал, а потому испепелил мать молчаливой враждебностью. «Миссис Маклауд того и гляди растолстеет, если ты не оставишь ей возможности ходить пешком», — желчно гнула свое моя мать. «Она постоянно играет в теннис», — я изобразил небрежность. «Миссис Маклауд», — продолжала мама. «Как ее по имени?» «Понятия не имею», — солгал я. «Ты знаком с Маклаудами, Энди?» «В гольф-клуб ходит некий Маклауд», — сказал отец. «Коротышка, толстяк. По мячу бьет с ненавистью. Не пригласить ли нам их на бокал Хереса?» От такой перспективы я содрогнулся, но папа ответил: «Да как-то повода не предвидится». «Ладно, там видно будет». Но мать не собиралась отступаться. Мне казалось, у нее велосипед есть. «Сколько ты всего о ней вдруг знаешь-то?» — фыркнул я. «Ты как со мной разговариваешь, Пол?» Мать залилась краской. «Оставь парня в покое, Бетс», — беззлобно сказал отец. «Это не я должна оставить его в покое». «Мамочка, можно, пожалуйста, выйти из-за стола?» — заскулил я тоном 8-летнего мальца. «Если тут со мной обращались как с ребенком, то... А может, и стоит позвать их на бокал Хереса?» Я не понял, то ли отец вообще ничего не соображает, то ли причудливо иронизирует. «И ты придержи язык», — взвелась мать. «Он не от меня нахватался дерзостей». На завтра я опять пошел в теннисный клуб, и через день тоже, без всякого настроения, играя микст с двумя Каролинами и одним Хьюго, на корте позади нас я заметил Сьюзен. Пока она была у меня за спиной, все шло обычным порядком. Но когда мы поменялись сторонами, и я сквозь пару соперников увидел, как она раскачивается с пятки на носок, готовясь к приему подачи, счет нашей партии тут же перестал меня интересовать. Потом я предложил ее подвезти, только если ты на машине. Я промямлил нечто маловразумительное. «Что с ней, мистер Кейси?» «Стоим. лицом друг к другу, мне не по себе и одновременно легко. На ней все то же теннисное платье, и меня гложет вопрос. Эти зеленые пуговки действительно расстегиваются или нашиты для красоты? Такие женщины мне прежде не встречались. Наши лица на одном уровне, носы, губы, уши. Она явно думает о том же. «На каблуках я бы возвышалась над сеткой», — говорит она. «А так мы на равных, глаза в глаза». Не могу взять в толк, это с ее стороны уверенность или нервозность, обычная ли это манера или адресованная мне одному. Судя по разговору, флиртует, но тогда этого не ощущал. Складной верх моего Морис Майнора я опустил. Если, черт побери, я занимаюсь частным извозом, пусть деревня, будь она трижды проклята, полюбуется на пассажиров, точнее, на пассажирку. Да, кстати, начинаю я, сбрасывая скорость и переключаясь на вторую передачу. Мои родители, кажется, хотят пригласить вас с мужем на бокал Хереса. Сила небесная! Она зажимает рот ладонью. Мистера слоновьи брюки я никуда с собой не беру. Почему вы его так называете? Да как-то само собой вышло. Развешала его одежду, и в глаза бросились эти серые шерстяные брюки, причем несколько пар, широченные. Я подняла перед собой одну пару и подумала, что в таких штанах он может изображать на маскараде заднюю часть слона. Он бьет по мячу с ненавистью, как говорит мой отец. Да, пожалуй. Что еще говорят? Мама говорит, что вы располнеете, если я постоянно буду вас подвозить. Ответа нет. Я торможу возле ее дома и смотрю вдаль. Она сидит с озабоченным, если не мрачным видом. Порой я забываю о других, об их существовании, то есть о посторонних. Прости, Кейси, может быть, мне следовало... Ну, не то чтобы... Господи, ерунда, твердо заявляю я. Вы же сами сказали, что у молодого человека вроде меня должна быть хоть какая-то репутация. Похоже, сейчас у меня репутация таксиста. На лето ее хватит. Она все еще подавлена. Через некоторое время тихо произносит. «Прошу, Кейси, не ставь на мне крест». «Да с какой стати, если я по уши втюрился?»